Может быть, и пистолет? — сказал неуверенно Дункан. — А может быть, — вмешался Майсон. — Это сам Дункан взял что-то из кабинета и пытался сунуть в кресло, на котором я сидел, но внезапное появление мистера Маннинга помешало им. — Ложь! Это ложь! — взревел Дункан. — Бессовестная ложь, и вы сами это прекрасно знаете, ведь вы еще находились в кабинете, когда я нажал кнопку сигнала тревоги. Если б я хотел сделать что-нибудь подобное, я не стал бы вызывать подмогу. — Хватит! — оборвал его сержант. — Скажите, мистер Маннинг, сколько времени прошло с того времени, как вы увидели Мейсона с Перкинсом, до того момента, как вы увидели Дункана? — Полагаю, около 4-5 секунд, — сказал Маннинг. — Я мчался по коридору со скоростью звука. — Чтобы пройти по коридору в зал, нам потребовалось 7-8 секунд, — заметил Мейсон. — Так что в общей сложности в распоряжении Дункана было не менее 11 секунд. Сержант проигнорировал замечание Мейсона. — Что вы сделали после этого, мистер Маннинг? — продолжал он допрос. — Дункан попросил помочь ему все осмотреть. Он объяснил мне, что произошло. Я заглянул через дверь в кабинет, но Дункан продолжал осматривать кресло, так что я подошел к нему и стал помогать. — Он сообщил вам, что ищет? — Нет. — Вы вообще входили в кабинет? — Нет, я не переступал порога. Я спросил у Дункана, самоубийство это или убийство, и он ответил, что это убийство, раз он не может найти оружие, а потом велел запереть кабинет и встать у двери, и потом... — Да, вспомнил. — прервал Маннинга Дункан. Раз речь зашла о запоре, я хотел бы спросить, господин сержант, вы будете открывать помещение, где хранится сейф? — Безусловно. Мы должны все осмотреть. — В таком случае, когда вы захотите это сделать, я попросил бы вас выслушать мои объяснения относительно того, как обстоят дела. — Что вы имеете в виду? — Я ведь привез сюда судебного исполнителя, потому что собирался расторгнуть партнерство с Грэбом и хотел, чтобы в присутствии судебного исполнителя была произведена опись и инвентаризация нашего общего имущества. Конечно, мне жаль, что Сэмми погиб, но это не отменяет того факта, что он пытался обвести меня вокруг пальца. Я знаю, что у него были недостачи, и поэтому... — Что поэтому? — холодно спросил Мейсон. — А поэтому он не хотел объясниться со мной на чистоту, — неуверенно закончил Дункан. — Что заставляет вас думать, что он этого не хотел? — спросил адвокат. Дункан повернулся к сержанту и сказал, — ради бога, велите ему не перебивать, пока я вам пытаюсь объяснить, что к чему. — Воздержитесь от вопросов и комментариев, мистер Мейсон. — Властно, — сказал сержант. — Что вы хотите сказать, мистер Дункан? — У Грейба где-то есть наследники. Не знаю, кто и где именно, но они наверняка возникнут и заявят свои права, претендуя на половину в деле. Если бы Сэм был жив, все было бы проще. Теперь же мне придется заниматься всем этим самому, и если обнаружатся недостачи или пропажи, то все будут считать, что это я что-то присвоил после смерти Сэма. Поэтому я и хочу, чтобы вы, господа, составили опись всего того, что имеется в сейфе. — Вы хотите сказать, могло что-нибудь пропасть? — нахмурился сержант. — Мне отлично известно, что кое-чего наверняка не хватает. — Но мы вовсе не обязаны составлять подробную опись, — ответил сержант. — К тому же это отнимет слишком много времени. — В таком случае, может быть, вы опечатаете сейф? — Мы должны заглянуть внутрь. — Если сейф будет открыт, я требую, чтобы была составлена опись. — Упрямо, — сказал Дункан. — Ну, хорошо, мистер Дункан, мы составим опись. После минутного колебания ответил сержант. — В конце концов, возможно, мы найдем что-нибудь прольющее свет на это убийство. — Прежде чем вы станете вскрывать сейф, — сказал полицейский, который пришел с Маннингом, — вам лучше поговорить с этими людьми. Они видели женщину, которая выбросила за борт оружие. — Черт побери! «Почему вы сразу не сказали?» — воскликнул сержант. «Я пытался, но достаточно!» Прервал его сержант и обратился к молодому человеку. «Как ваше имя?» «Беркастер», — ответил молодой человек. Он явно нервничал. «Где вы работаете?» «На бензоколонке, что на перекрестке 79-й улицы, авеню Мэйн. Что вы здесь делаете?» «Я приехал с своей девушкой, Марлин Смит. Вы собирались играть?» Беркастер опустил глаза.